серебро зимы застилает аллеи и дворики. В этом нет его вины. Об этом знаю только дворники. Жизнь бежит, как шумная река, просыпайся, денек наш попутчик. Ты греешь сердце, как всегда, и от тебя исходят лучи. Весны, метели вьюга наигрались в волю. Нам по душе апрельские дожди и теплый ветерок на чистом поле. Жизнь бежит, как шумная река. Просыпайся, денек наш попутчик. Ты греешь сердце, как всегда, и от тебя исходят лучи. Прилетели птиц ранним утром, сияет солнце, играет снежок ярким, свежим светом. Это робкий к теплу шажок. Жизнь бежит, как шумная река. Просыпайся, денек наш попутчик. Ты греешь сердце, как всегда, и от тебя исходят лучи, и от тебя исходят.